14:20. Эмми посмотрела на сидевшую за кухонным столом Клэр и поняла, что правильно сделала, пригласив ее. «Что-то ты плохо выглядишь», — сказала она. «Как у тебя со сном?» «Неважно. Особенно в последнее время». Она потянулась к крохотной ручонке Мелиссы. Та сразу же обхватила ее указательный палец, тогда как Эмми ни на мгновение не прекращала процедуру кормления. «Какая же она красивая», — сказала Клэр. Эмми почувствовала, что у нее начал побаливать сосок. А значит, через пару минут надо будет поменять грудь. Тем не менее, она улыбнулась, поскольку Клэр сказала истинную правду. Мелисса и в самом деле была красивой девочкой. Мягкая розовая кожа, шелковистые, какие-то пушистые коричневые волосы и очаровательные карие глаза. Даже исходивший от нее запах, и тот был какой-то особый, смесь ароматов сладкого дыхания и теплой чистой кожи. Когда они приехали, девочка спала. Клэр и Люк на цыпочках прошли в спальню, и Клэр потом сказала, что полюбила ее буквально с первого взгляда. Даже Люк как-то весь просиял, словно это была его собственная родная сестренка. Клэр легонько убрала палец, и младенец тотчас вцепился в материнскую грудь. «Сегодня они намереваются вручить ему бумаги», — сказала Клэр. «Пора бы уже». «Куда там, только к понедельнику смогли отыскать его». Как выяснилось, он снова вернулся в офис Мэрион, делопроизводителем, юрисконсультом, ну или кем-то там еще. Правда, теперь уже не партнером. Но все-таки вернулся. «Мэрион? К этой сучке?» «Сама не понимаю, почему, но у меня было такое ощущение, что она готова сделать для него абсолютно все». «Ты полагаешь, что они спят друг с другом?» «Даже и не знаю. Вообще-то Мэрион никогда не казалась мне тем типом женщины, которая станет утруждать себя романом с собственным партнером. На меня она всегда производила впечатление эдакой акулы-бизнесменши. Впрочем, всякое может быть. Как выяснилось, именно секретарша Мэрион нотариально заверила кредит». «Ой!» — вырвалось у Эми. Но не после слов Клэр, а от прикосновения острых зубов Мелиссы к раздраженному соску. Клэр чуть поморщилась, тогда как самой Эми стало даже смешно. Можно было подумать, будто ребенок укусил не ее, а Клэр. Она переместила Мелиссу к другой груди. Ребенок даже не заплакал. Поразительно, но в последнее время девочка вообще почти не плакала. Клэр также облегченно улыбнулась, увидев, как младенец припал к материнскому соску. Эми это показалось даже чуточку странным. Ведь она сама вскармливала Люка. Разве не так? Ну, разумеется, так, и поэтому она прекрасно все понимала. Так почему же этот укус вызвал у нее столь неожиданное чувство брезгливости? Впрочем, она тут же выбросила эту мысль из головы. «Подожди-ка минуточку», — сказала Эми. «Мне хочется во всем как следует разобраться. Ты сказала, что секретарша Мэрион нотариально заверила кредит, которым он намеревался покрыть свой долг фирме, так?» «Угу». «Таким образом, получается, что сама Мэрион также знала про подлог? Они обе знали об этом?» «Выходит, что знала». «Невероятно». 9 месяцев назад, то есть чуть ли не за год до их разрыва, Стивен втайне от Клэр взял кредит размером более $500,000. Эми уже не помнил точную сумму, который должен был покрыть примерно половину исковой суммы в судебном порядке, взысканной с фирмы одним из ее бывших клиентов. Предполагалось, что остальную половину расходов фирма возьмет на себя. Получилось так, что Стивен допустил серьезные нарушения в распоряжении средствами этого клиента. В прошлом за ним уже водились аналогичные прегрешения, но на сей раз чаша терпения начальника переполнилась, и начальство решило возложить всю ответственность на него одного. Тогда он подделал подпись Клэр на документах и продал их дом в Гринвиче, стоимость которого за вычетом закладной как раз и составляла $500,000. В последнее время помощь от Стивена поступала крайне нерегулярно, и поэтому Клэр и Люк едва сводили концы с концами. В итоге из фирмы он все-таки уволился, лишился своего партнерства и, похоже, столкнулся с какими-то новыми проблемами, о которых его бывшие коллеги то ли ничего не знали, то ли просто не желали распространяться на этот счет. И ограничились лишь тем, что попросту аннулировали его кредит. Таким образом, сначала Стивен перестал посылать семье деньги, а потом и сам куда-то исчез. Ко всему прочему, он расторгнул договор об аренде их квартиры в Манхэттене и отбыл в неизвестном направлении, не оставив даже адреса. Так что на протяжении последних 6 месяцев ни Клэр, ни Люк не получили о нем никаких вестей. Рождество и день рождения Люка прошли без главы семейства. Зарплата секретарши не покрывала расходов по закладной на дом, не говоря уж о покупках одежды и продуктов. Зато все кредиторы подняли страшный вой, обратив его, естественно, на Клэр, поскольку Стивена они не могли даже разыскать. Впрочем, история с заемом, как выяснилось позднее, оказалась отнюдь не единственной его махинацией. В прошлом году он проставил имя Клэр на налоговой декларации, в результате чего, она только недавно об этом узнала, что они задолжали федеральной налоговой службе около 250 000 долларов. Таким образом, к общему вою кредиторов присоединились еще голоса чиновников ФНС. При этом их совершенно не интересовало, кто именно расписался на тех проклятых бумагах. Речь шла о налогах, а они, соответственно, требовали от нее денег. Лишь одному богу было ведомо, что еще успел натворить тот деятель. Так что Клэр оставалось только ждать очередного удара. За какие-то несколько месяцев Клэр из состояния относительного финансового благополучия скатилась едва ли не до нищеты, не располагая никакими кредитами и успев залезть по уши в долги. Полумиллионный заем, закладная на дом, счета за газ, электричество, оплата кредитных карточек, траты на содержание машины — все свалилось на нее подобно снежной лавине. В последнее время она даже перестала отвечать на телефонные звонки, поскольку в подавляющем большинстве случаев звонили именно кредиторы. А у нее уже не осталось денег на то, чтобы поставить на телефон электронную защиту от назойливых собеседников. Эми и Дэвид судили ее деньгами на адвоката, который пытался разыскать Стивена, чтобы вручить ему исковые документы о расторжении брака. Недавно ему все-таки удалось напасть на его след и сделать все возможное, чтобы максимально снизить сумму предъявленных Клэр материальных претензий, вызванных махинациями мужа. Однако даже при самом благоприятном развитии событий с домом ей все-таки придется расстаться. «Куда уж там», — сказал ей адвокат. «В лучшем случае она сможет отвоевать что-то около 30 000 долларов. И только-то». Клэр было 37 лет, Люку 8, и обоим предстояло на 30 000 долларов заново начинать отстраивать собственную жизнь. Для подобной цели сумма была явно недостаточной. Эми прекрасно понимала, насколько потрясена Клэр и до какой степени напугана. Вот и сейчас, исходивший от подруги страх, казалось, перебирался по поверхности стола и заползал ей за спину. В последний раз она видела Клэр где-то 2 месяца назад. 8 недель — в принципе, не такой уж большой срок. Однако последствия пережитого в течение него напряжения оказались поистине разрушительными. От хронического недосыпания нежная кожа под большими карими глазами Клэр собралась в мелкие, похожие на трещины, складки. В длинных темных волосах залегла густая седина. Фигура Клэр, всегда такая подтянутая и стройная, даже после рождения Люка, как-то обмякла, обвисла, и сама она производила впечатление человека, слишком долго не имевшего возможности отдышаться. Эми так хотелось обнять подругу, сказать ей, что все в конце концов наладится, все будет просто расчудесно, хотя она прекрасно понимала, что на самом деле ничего расчудесного ожидать не приходилось. И Клэр предстояла долгая жестокая нервотрепка, а потому не стоило произносить пустых фраз. Тогда Эми решила сделать самое лучшее, что можно было в сложившейся ситуации. Она протянула ей через стол Мелиссу. «Вот, подержи немного, а я пока приготовлю еще кофе». Мелисса улыбалась, взмахивала крохотными ручонками и восторженно хлопала на Клэр своими глазенками, которые с каждой секунды раскрывались все шире. Клэр тоже улыбнулась и даже как-то просияла. «Мелисса», — сказала она, и принялась издавать звуки, которые обычно делают взрослые, когда держат на руках младенца. Мелисса отвечала ей радостным воркованием. «Пожалуй, ничего так не помогает встряхнуться, как вид 3-месячного младенца», — подумала Эми. «Ну, разумеется, если это не происходит в 4 часа утра». «Ну, довольно, хватит ныть», — сказала она себе. «Не так все плохо и складывается». Она вернулась с кофейником в руке. «Люк там не набедокурит?» — спросил Клэр. «Да все в порядке. Дэвид за ним присматривает». «Да и потом, что с ним может случиться, когда вокруг только трава, деревья, да и всякие там жучки-пучки? А море здесь близко?» «Ну, что-то около 0,5 мили». «Ты опасаешься, что он может зайти так далеко?» — Да, в общем-то, нет, но он ведь практически не знаком с деревенской жизнью. — Ну, если хочешь, можем потом взять и вместе прогуляться. Покажем вам местные достопримечательности. Скалы и утесы на мысу смотрятся просто потрясающе и даже очень загадочно. — Ну, вот уж к ним-то ему точно не следует приближаться. — Ну, стоит ему только увидеть их, я готова буду поспорить, что он станет вести себя с повышенной осторожностью. Зазвонил телефон, Эми встала и сняла трубку. Мелисса снова вцепилась в указательный палец Клэр и радостно заворковала. Эми слушала голос в трубке, слишком изумленная, чтобы произнести хотя бы одно слово в ответ. Хотя сказать можно было много чего. Между тем, голос в трубке все говорил и говорил, причем могло показаться, что этому вообще не будет конца. «Одну минуточку», — сказала Эми. Подойдя к столу, она так и не смогла подавить появившееся на ее лице выражение крайней ярости. «Ну что ж, по крайней мере, я постаралась сделать все, что от меня зависело». «Но как он посмел?» — пронеслось у нее в голове. Она протянула руки к ребенку и сказала. «Тебя». Клэр изумленно посмотрела на нее. «Это он», — сказала Эми. «Стивен. Он едет сюда. Сказал, что уже в пути».